Инспирия. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Эли Макнамара. «Серебряные облака». Посвящается всем, кто обречен жить с невидимым миру недугом. Глава первая. «А как я туда доберусь?» — спрашиваю я, глядя через пролив на мой будущий дом. Там, вдалеке, остров словно покачивается на волнах, как корабль в порту. Его обнимает спокойное, приветливое море. Волны сейчас и волнами-то не назовешь. Так, всего-навсего нежная рябь, ласкающая его в ясный солнечный день. Но я с легкостью представляю, как шквальный ветер превращает их в свирепые валы и бросает на колючие серые рифы, выступающие из воды вокруг острова. Молодой парень, мой сегодняшний провожатый, смотрит на меня с удивлением. «Конечно, на лодке. Как же еще?» — говорит он с сильным корнуольским акцентом. «По крайней мере, сейчас. Во время отлива можно и по мосткам». «Мне казалось, что к острову есть постоянный проезд. Уверена, мне про него писали в письме. Я руюсь в сумке в поисках телефона, но парень трясет головой». «Нет, Аврора, это приливный остров. Во время отлива пользуйтесь каменными мостками. А когда прилив, берите Дорис». Он мотнул головой в сторону белой с фиолетовой полосой моторной лодки, привязанной в гавани у причала. «Но вас ведь Фишер зовут, правильно?» — спрашиваю я на всякий случай, чтобы убедиться, что запомнила его имя. Парень кивает. «Фишер, послушайте, я не умею водить лодку!» Я с ужасом смотрю на прыгающую на волнах моторку. Фишер улыбается. «Простите, надо было сказать ходить на лодке». «Ничего, вы все правильно сказали. Моторную лодку тоже можно водить, как водит машину». «Тогда почему вы смеетесь? Из-за этой новой работы с каждой минутой я нервничаю все больше и больше. На сей раз крайне важно, чтобы все шло гладко. Это мой единственный шанс доказать, что я в состоянии справиться с простыми задачами. Провалю этот проект, возврата к сложным и главным задачам мне уже никогда не будет. Всего час назад я была относительно спокойна. Тогда все шло как по маслу, без всяких неожиданностей. После долгого путешествия из Лондона к самой южной оконечности Корнуолла нас с Фитцем, Фитц — это моя маленькая собачка, встретил Фишер на железнодорожной станции. Без единой жалобы погрузил в Лендровер весь мой багаж и по дороге к моему новому временному жилищу с энтузиазмом рассказывал про приморский городок Сент-Феликс. Тогда впервые с тех пор, как согласилась на эту работу, я подумала, что, возможно, все складывается не так уж и плохо. Правда, надежды мои существенно пошатнулись, когда мы приехали в гавань и встала задача перебраться на остров. «Смотрите», — говорю я, одной рукой стараясь открыть электронную почту в телефоне, а другой сжимая поводок Фитца. «Здесь сказано, что остров с метеорологической станцией находится в паре сотен метров от берега, и что из Сент-Феликса туда можно без труда дойти по мосткам». «Все правильно сказано», — жизнерадостно подтверждает Фишер. «Во время отлива на остров действительно можно добраться пешком или на машине. Но согласитесь, сейчас-то у нас прилив». «Безусловно, прилив», — бормочу я, заглядывая в электронную почту, и настроение у меня портится еще больше. Предложение поработать в Корнуолле мне сделали совершенно неожиданно. Я, старший метеоролог Центрального лондонского метеорологического бюро, очень долго просидела на больничном. Идя на поправку, я надеялась вернуться в бюро в прежние должности и на прежнее место. Но начальница позвонила и сказала, что Де Корнуолл — это то, что мне сейчас нужно, и что это возможность войти в работу, как она выразилась, в щадящем режиме. И пока она распространялась о моей новой должности, у меня росло смутное ощущение, что здесь какой-то подвох. Но особого выбора у меня не было. Приходилось или соглашаться на эту временную позицию, где я смогу доказать, что опять в состоянии работать в полную силу, или смириться с крахом карьеры, которой я отдала долгие годы. Я уже сбилась со счета, сколько крахов случилось в моей жизни за последние пару лет. По крайней мере, сейчас У меня есть шанс уцепиться хотя бы за подобие какой-то карьеры. Так моллюски прилепляют свои ракушки к уходящему в воду каменному молу этой гавани. Наверное, было бы проще ослабить хватку и отпустить, но на это я пока не готова. «Послушайте, вас ведь Скай зовут, правильно?» Фишер переспрашивает мое имя точно так, как минуту назад я спросила его. Перевожу на него взгляд, пытаясь понять, передразнивает он меня или нет. Но ко мне обращено его доброе, загорелое, симпатичное лицо. Темно-карие глаза широко открыты, и в них светится детское простодушие. Представить себе, что Фишер может над кем-то насмехаться, совершенно невозможно. «Можно я буду звать вас Скай?» «Конечно, можно», — отвечаю я, по-прежнему глядя на моторку с сомнением. Он предлагает. «Если хотите, можно подождать отлива и потом перебраться на остров Посуху. Тогда я вас туда доставлю с комфортом на лендровере. Просто когда вы приехали, то вроде хотели оказаться там поскорее и поскорее взяться за дело. Я подумал, что с вашим энтузиазмом вы не захотите терять время зря». Хоть кто-то мой энтузиазм увидел. Уже достижение. «Конечно, Фишер, вы правы. Лучше сейчас ехать. Все равно к лодке придется привыкать, раз уж нам с Фицем предстоит здесь жить и работать». Я снова смотрю на остров. Солнце стоит теперь прямо над ним, и на фоне пушистых белых облаков он кажется еще живописнее. Кумулюс конгестус и кумулюс медиокрис. Конвекционные образования поднимающегося вверх теплого влажного воздуха характерны для подобных сегодняшним погодных условий. Привычно думаю я, глядя на плывущие по небу облака. «Если хотите, вы можете уезжать, приезжать с острова и на остров только во время отлива», предлагает Фишер, прерывая мои наблюдения. «Но это неудобно, потому что тогда получается много ограничений. Это я по собственному опыту вам говорю. Я много времени провел на Авроре». «Нет-нет, вы совершенно правы. Надо ехать как можно скорее. И вы как раз научите меня водить лодку». «Конечно, научу. Я еще совсем пацаненком был, а уже на Аврору на лодке ходил». Я позволяю себе улыбнуться. «Мне казалось, вы сами говорили, что ходить на Аврору — не совсем точное выражение». «Да все одно, как хотите, так и говорите», — Фишер подмигивает. «Давайте-ка, Скай, лучше посмотрим, получится ли превратить вас и вашего песика в настоящих матросов». После недолгого инструктажа о правилах безопасности на воде Фишер отвязывает моторку, и мы отчаливаем. Надо признать, он прекрасный учитель. Под его руководством управление лодкой кажется делом совсем несложным. Завел мотор, и у тебя только три варианта действий. Вперед, нейтраль и назад. И вот не успела я оглянуться, как мои руки уже крепко сжимают руль, и подбадриваемая восторженным лаем Фица, под внимательным взглядом Фишера, я направляю нашу маленькую, но на диво шуструю Дорис через пролив к острову. Поразительно, какую свободу я ощущаю, разрезая волны. Свежий ветер не просто сдувает с моего лица волосы. Все мои опасения он тоже уносит прочь. «Здорово!» — говорю я Фишеру, прибавляя скорость. «Никогда бы не подумала, что получу от этого столько удовольствия!» Фишер смеется. «Рад, что вам нравится. Только, пожалуйста, следуйте тем маршрутам, которые я вам сейчас показал. Запомните, так добираться на Аврору лучше всего. И водовороты обогнете, и незаметных сейчас под водой рифов избежите». «Хорошо, что вы рядом. Сама бы я повела Дорис напрямую», — отвечаю я. «Тогда вы и лодку бы повредили, и себе бы доставили немало неприятностей. Я показал вам самый безопасный путь, а все остальные очень рискованные. Я же говорю, вокруг острова всюду рифы, но во время прилива их не видно. Напрямую только профессионал пройдет. Или тот, кто хорошо знает местное море». Через ветровое стекло смотрю на волны и спрашиваю. «А вы откуда так хорошо знаете остров?» «Мой дед здесь работал в команде дозорных моря. Я мальчонкой был, а он меня уже с собой на вахту брал». «Дозорные моря — это что-то типа береговой охраны?» «Похоже. Только в дозорных все добровольцы-волонтеры. Они не проводят никаких спасательных операций. Просто наблюдают. Следят за тем, что происходит на море. Где какие суда проходят, как люди купаются, смотрят, чтоб происшествий никаких не было. И за погодой тоже наблюдают. Похоже на то, как вы будете наблюдать. А потом рыбакам сообщают, чтобы те знали, если условия для выхода в море неподходящие. До недавнего времени, пока не сказали, что остров надо под вашу базу отдать, там у дозорных моря был главный штаб. Я не знала. Жаль, что их потеснили. Это не я решила сюда приехать. Меня моя организация послала. И в бюро мне ничего не сказали, что кого-то с острова выселили. Да вы не беспокойтесь. Дозорных в Тригорландский замок переселили. Это не настоящий замок, просто очень большой дом на вершине горы. Много веков стоит и тоже на залив смотрит. Так что обзор у них не хуже, чем с Авроры. Когда мы со станции ехали, вы, может, замок уже заметили? Заметила. Впечатляющее здание. Я перед приездом читала путеводитель по Сент-Феликсу. Там и про замок написано. Он вроде бы принадлежит национальным памятникам архитектуры. Национальные памятники им управляют. А принадлежит он Поппи и Джейку Ашерам. Это наши местные, муж и жена. Она в городе цветочный магазин держит, а у него на Примроуз-Хилл центр для садоводов и огородников. Это они разрешили дозорным моря временно перебраться в Тригорлан. Хорошо, что мне не придется еще и за лодками на море приглядывать, а не только за погодой следить, говорю я, едва избежав столкновения с качающейся на волнах чайкой. По счастью, в последний момент она решила взлететь, бросив на меня неприязненный взгляд и взмыв в небо подальше от лодки. Для меня это было бы слишком большой ответственностью. Фишер кивает. Ответственность, конечно, большая. Но дело они делают важное и спасли много жизней. Когда деду пришлось уйти, он очень расстраивался. А почему он ушел? Это долгая история, поспешно отвечает Фишер. Смотрите, мы уже почти на острове. Он поднимается со своего места, где был зажат между моими коробками и чемоданами, и переходит на нос к рулю. Давайте я покажу вам, как вырулить и привести нашу Дорис в гавань. Да-да, на Авроре есть даже собственная маленькая гавань. Вырулив в небольшую естественную гавань, образованную черно-серыми выступающими из моря валунами, Фишер показывает мне, как пристать к хлипкому деревянному причалу. Потом он помогает выбраться на сушу сначала Фицу, а потом и мне. И смотрит на гору моего сваленного в лодке багажа. Осталось отнести все это в дом. «Мне, наверное, надо было поменьше всего с собой брать», бормочу я извиняющимся тоном. «Но я не была уверена, что именно мне потребуется». «Да не беспокойтесь вы ни о чем», — машет рукой Фишер. «Раз взяли с собой, значит, вам это нужно. Подождите меня минутку, я сейчас вернусь». «Он, видно, думает, это все мои шмотки или всякая всячина для Фица», — размышляю я, глядя, как Фишер удаляется по идущей вверх узкой дорожке и быстро исчезает за поворотом. Откуда ему знать, что в моих чемоданах спрятано то, что нормальному человеку везти с собой в Корнуолл на остров и в голову не придет? А мне без всех этих приспособлений не обойтись, особенно если мое пребывание здесь окажется не таким гладким, как мне бы хотелось. Фиц обнюхивает все вокруг, а я, дожидаясь Фишера, оглядываюсь по сторонам. Теперь вблизи видно, какая богатая на Авроре флора. Всевозможные лиственные растения, пятна мягкого мха и травы, множество разбросанных между валунами розовых цветов. Гравийная дорожка, по которой только что ушел Фишер, ведет наверх к высокому выбеленному дому. С моего места видна половина эркера, где я устрою площадку для метеорологических наблюдений. Только услышав рокот мотора, я вдруг понимаю, как здесь тихо. Ничто не нарушает покоя, кроме плеска волн на берег и чаек, время от времени с криком пикирующих с неба в воду, чтобы схватить рыбу. Но сейчас все эти звуки заглушает постепенно нарастающий рев машины. Фиц настороженно замирает и начинает тихонько рычать, но быстро чует, что бояться нечего. Это всего-навсего огибающий холм ярко-красный джип с открытым верхом, за рулем которого сидит Фишер. «Мадам, карета подана!» — говорит он, остановившись и выключив мотор. «Ваш джип шумноват, но ездит отлично. Принимая во внимание ситуацию, думаю, это хороший выбор». Я рассматриваю стоящую передо мной машину. Откуда здесь джип?» «Приехал вместе с вашим оборудованием. Собственно, на нем привезли большую часть ваших приборов. А по мощенным брусчаткой мосткам он едет гораздо мягче грузовичка, на котором доставили остальные коробки». «Так это моя контора его организовала?» Удивляюсь я. «Вам ведь надо на чем-то с острова и на остров ездить. Я же говорил, что когда отлив, на машине можно по мосткам проехать, а когда прилив — на Дорис». «Конечно, конечно, говорили. Я просто не ожидала, что метеорологическое бюро, где я работаю, так расщедрится». Я снова смотрю на джип. Похоже, ездить на нем одно удовольствие. Не знаю почему, но я думала, с острова на большую землю придется ходить пешком. Машина, естественно, очень кстати. «Пешком тоже можно, только долго. Поверьте мне, лодка или вот он гораздо лучше. И проще, и быстрее. Бывают отливы, когда мостки очень долго остаются сухими. Только вы имейте в виду, если собираетесь уехать с острова на машине, убедитесь сначала, что сможете без проблем вернуться. А то застрянете до следующего отлива». Я киваю. То, что не нужно каждый раз туда-обратно таскаться пешком, большое облегчение. Жизнь на острове и без того сулит много неожиданных проблем. Так что джипу я искренне рада. «Вот и ладно», — говорит Фишер. «Давайте-ка теперь доставим в дом ваши вещи». С багажом мы справились за две поездки. В первую за рулем сидел Фишер, а Фиц с интересом вертел головой у меня на коленях. Во вторую за Фицем присматривал Фишер, а за рулем сидела я. Надо же привыкать к серпантину узкой дорожки и к ее крутым подъемам. Следующая задача – перетащить в прихожую все мои сумки, коробки и чемоданы. Теперь, поднявшись наверх к дому, я вижу, что он гораздо больше, чем казался снизу, с берега. «Хотите, я сначала вам дом покажу?» – предлагает Фишер. «Боюсь, я и так вас сильно задержала. Вы на меня столько времени потратили. Не беспокойтесь, мы теперь сами сможем со всем разобраться. Спасибо вам огромное за помощь, Фишер. Я чрезвычайно вам благодарна». «Да не за что. Я сам с удовольствием сюда съездил». Фишер задумчиво смотрит на дом. «У меня с этим домом и с островом связано много счастливых воспоминаний. Я здесь чуть ли не половину жизни провел. А теперь хозяин дома его в аренду сдает. И мне повезло быть здесь смотрителем». «Интересно, я этого не знала. А кто здесь хозяин?» «Да я и сам толком не знаю. За работу мне платит местный совет, но смотрителем я стал всего несколько лет назад, когда мой дед вышел на пенсию. Он этот остров любит еще больше, чем я». Фишер отворачивается от дома и снова смотрит на меня. «Так что пока вы здесь, если что-нибудь нужно, вы только свистните, я сразу приеду и со всем, чем надо, вам помогу». Я улыбаюсь. «Даже во время прилива?» «Само собой. Сюда же не только Дорис может добраться. У меня своя собственная лодка есть. Фишер МакМаррей к вашим услугам, мисс Скай». Он весело мне подмигивает. «Нет, раз вы уже научились ходить на лодке, я теперь лучше буду вас звать капитан Скай». «Спасибо, Фишер. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вы не пожалеете о своем предложении. В следующие несколько дней мне наверняка без вашей помощи не обойтись. И я вас еще много раз потревожу». «С радостью предложу свои услуги капитану Скай и матросу Фицу», — салютует нам Фишер. Фиц, как по команде, одобрительно тявкает.